Эпические мотивы. Жене. Город. Уже за версту, в капиллярах ненастья вереска, густый солон тобою туман, ты горишь, как лиман, обжигая пространство, как пересыпь, огневой солончак, растекающихся по стеклу фонарей, каланча, пронизавшая заревом мглу. Навстречу курьерскому от города, как от моря, по воздуху мчатся огромные рощи. Это галки, кресты и сады, и подворья в перелетном плену пустырей. Все скорее и скорее, вдоль вагонных дверей, и за поезд во весь карьер. Эти вещи и ветки, бажа с чердаками, вылетают на тучу. Это черной божбою бьется пригород тьму тараканью в подучи. Это люберцы или любань, это гам, шпоры блюдец и тамбурных дверец, и рам, а чугунный перрон, это сонный разброд бутербродов с икорной бурдой и ботфорт. Это смена бригад по утрам, это спор забытья с голосами колес и рессор, это грохот утрат, а возврат, это звон перецепок у цели, а весь перегон. Ветер треплет ненастье, наряд и вуаль, даль скользится словами навряд и едва ль, от расспросов кустов, полустанков и птах, и лопат, и крестьянок в лаптях на путях. Воедино сбираются дни сентября, в эти дни они в сборе. Печальный обряд, обирают убранство, дарят, обрыдав, это всех обреченных земле доброта. Это горсть повестей, с копидомкой судьбой, занесенные в поздний прибой и отбой подмосковных платформ, это достки мостков под кленовым листом, это шелковый скоб шелестящих красот и крылатых семян для засева прудов, всюду рябь и туман, всюду скарб на вазах, всюду дождь, всюду скорбь, это наш городской гороскоп. Уносятся шпалы, рыдая, листвой оглушенную свист замутив, скользит, задевая парами, заивы, захлебывающийся локомотив. Считайте места, пора, пора, окрестности взяты на буфера, окно в слезах, огни, глаза, народу, народу, сопят тормоза. Где-то шумом падает вода, как в платок боготворимый, где-то дышит ночью тучи, провода, дышит зданье, дышит гром и лето, где-то шумом падает вода, где-то, где-то, раздувая ноздри, скачут случай, тайна и беда за собой погоню заподозрив. Где-то ночь, весь ливень расструив, на двоих наскакивает в чайный, где же третий, а из них троих больше всех она гналась за тайны. Громом дрожек с аркады вокзала, на краю заповедных рощ, ты развернут роман небывалый, сочиненный осенью, в дождь, фонарями, и сказ свой ширишь о страдалице бель этажей, о любви и о жертве сирич, о рассроченном платеже. Что сравнится с женской силой? Как она безумно смела! Мир, как дом, сняла, заселила, корабли за собой сожгла. Я опасаюсь небеса, как их ведут меня к тем самым жилым и скользким корпусам, где стены с тенью Мопассана, где за болтами жив Бальзак, где стали предсказанием шкапа годами в форточку вползав гнилой декабрь и жуткий запад, как неудавшийся пасьянс, как выпад карты неминучи, «Connais vie qui me la pense», нас только ангел может мучить. «Connais vie qui me la pense», да будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает, французский. В углах улыбки, на щеке, на прядях, алая прохлада, пушатся уши и жакет, перчатки, пара шоколадок. В коленях шелест тупиков, тех тупиков, где от проходок, от ветра, метел и пинков боярышник вкушает отдых, где горизонт, как Рубикон, где сквозь агонию громленной рябины в дождь бегут бегом свистки и тучи и вагоны. 1916-1928 годы.